Простой способ повысить свой доход. Наиболее благоприятное время для заключения сделок. Мы знаем, что наша общая самооценка представляет собой среднее арифметическое самооценок по всем областям нашей жизни, которые мы считаем важными, включая область продаж. Мы также знаем, что самооценка субъективна. Идеи и мысли по поводу самого себя, в особенности самоограничивающие идеи и убеждения, часто не имеют обоснования. Многие из нас думают, я этого не умею, или у меня это не очень хорошо получается, или у меня нет достаточного опыта, но в реальности это не так. Но если мы убеждены, что это правда, то это является правдой для нас. Некоторые говорят, я ужасно плохо закрываю продажи. Пока вы утверждаете, что ужасно плохо закрываете продажи и убеждаете себя в этом, я могу вас уверить лишь в одном. Вы будете действительно неумело и неудачно закрывать продажи. Кто-то говорит, я ужасно говорю по телефону, очень неловко, ненавижу звонить людям и договариваться о встречах. До тех пор, пока вы будете так думать и верить в это каждый раз, когда вы будете поднимать трубку телефона, вы будете говорить, запинаясь, делать ошибки и в целом действовать непрофессионально. И это будет продолжаться постоянно, пока нами будут руководить самоограничивающие убеждения, основанные на ложной информации. Иногда мы действуем на основании прошлого опыта. Допустим, у нас было несколько неудачных попыток продаж. Мы убеждаем себя, что у нас это не получается, и с тех пор каждый раз, когда мы начинаем это делать вновь, мы убеждаем себя, что у нас это не получится. Наша самооценка снижается, и как результат мы демонстрируем плохую производительность. Мы также знаем, что ядром самооценки является самоуважение. Оно находится в самом центре нашего психологического портрета представления о себе. И самое лучшее определение самоуважения – это то, как сильно мы себя любим. Степень любви к самому себе и довольство собой – определяющий фактор вашей производительности и эффективности во всем, что бы мы ни делали. От того, как сильно мы себя любим, зависит, как мы одеваемся, как мы водим машину, как мы занимаемся продажами, от этого зависит каждый отдельный аспект продаж. Человек, который действительно сам себе нравится, имеет высокую положительную самооценку и достигает хороших результатов в отдельных областях. Человек же, который не нравится себе или чувствует себя неуверенно в какой-либо области, действует соответствующе. От того, как сильно вы себя любите, зависит ваш успех в продажах, ваш доход. А эффективность в продажах сильно влияет на эффективность в остальных аспектах жизни. От того, как сильно вы себя любите, зависит ваш успех в жизни. Степень любви к себе – самый важный индикатор вашего успеха, достижений, удовольствия, удовлетворения от жизни. Важно то, как сильно вы себя любите в целом и как сильно вы себя любите в каждой отдельной области. Эрл Найтингейл сказал, «Мы являемся продуктом собственной мысли». Мы знаем, что если будем снова и снова повторять себе «я люблю себя», «я люблю себя», «я люблю себя», «я люблю себя», то ощутим, что каждый раз, когда мы это себе повторяем, наша самооценка растет. Каждый раз наша самооценка растет, и одновременно с ней растет наша способность эффективно действовать в различных областях нашей жизни. Когда мы говорим «я люблю себя», «я люблю себя», мы словно подставляем пламя к шарику ртутного термометра нашей самооценки. Чем больше вы себя любите, тем лучше ваша производительность во всем, что бы вы ни делали. Позвольте задать вам простой вопрос, чтобы доказать, что это правда. Когда лучше проводить продажу? Опытный человек ответит, что сразу же после успешной продажи. Не правда ли? Почему это так? Это следует из того, о чем мы только что говорили. Сразу же после удачной продажи наша самооценка возрастает, и мы испытываем удовлетворение от собственной работы. Мы собой довольны больше, чем когда-либо еще. И из-за того, что мы любим себя больше, мы становимся более эффективными в продаже в этот самый момент. Мы убедились на опыте, что если у вас есть трудный клиент, с которым вы безуспешно пытаетесь заключить сделку, то попробуйте встретиться с ним сразу после того, как вы совершаете удачную продажу. Садитесь в машину, езжайте через весь город, заходите к этому клиенту и попытайтесь продать ему снова. Вы будете более эффективны, более убедительны, вы будете более уверены в этот самый момент, чем в любой другой. Ни покупатель, ни продукт или услуга, ни цена и рынок, ничего в этот момент не изменится, но перемена произойдет в вас самих. В продажах действует неизменное правило. Успех приносит успех. Чем больше вы продаете, тем лучше вы становитесь в продажах. Происходит это потому, что ваша самооценка поднимается все выше и выше до тех пор, пока, наконец, вы не достигаете такого уровня, когда знаете, что ничто не может вас остановить. Вы становитесь уверенными в том, что ничто не может вам помешать. Если вы занимаетесь продажами достаточно долго и с достаточным усердием, то вы будете продолжать расти в этой профессии и покорять новые вершины. Ваша самооценка поднимется до такого уровня, когда вы поймете, что вы можете зарабатывать на жизнь продажами в любой компании и в любой стране. Вы со мной согласны? И мы чувствуем, когда мы на высоте. В тот момент мы действительно чувствуем себя превосходно. И мы действительно себя любим и знаем, что можем хорошо сделать все, за что не возьмемся. Когда мы успешно проводим продажи, улучшаются наши межличностные отношения. Нам нужно меньше времени для сна, у нас появляется больше энергии, энтузиазма, мы чувствуем себя более позитивно. Поэтому перед тем, как приступить к продаже, необходимо остановиться на пару секунд и повторить про себя несколько раз. Я люблю себя. Я люблю себя, как бы накачивая себя, подобно шине автомобиля. Заведите себя, повторяя «я люблю себя». Я люблю себя, это будет успешная продажа. Успешная продажа, это будет удачный день. Говорите с собой, потому что все, что вы говорите себе с чувством, с эмоциями, принимается подсознанием как инструкция к действию. И тогда подсознание снабдит вас словами, действиями, чувствами в соответствии с тем, что вы только что себе сказали. Говорите себе «я люблю себя», это будет успешная продажа, «я отличный агент». Когда вы говорите себе эти слова, подсознание принимает это за факт и снабжает вас словами, чувствами, жестами, которые имеет человек, достигший совершенства в том, что он делает. Это придает вам больше уверенности, позволяет вам расслабиться, и, конечно, это оказывает очень сильное влияние на человека, с которым вы говорите.